что дает нам Дух Божий в церкви. Разумеется, те, которые будут ориентироваться на церковную бытовизм или посредственность, никуда не продвинется. Кто будет думать, ну, другие же ходят в храм, и ничего, не лучше нас, не хуже нас. Это, конечно, мерило совершенно негодящееся для нас. Почему? Потому что, если мы хотим действительно усвоить хотя бы искру из этого огня, тогда нам надо мериться только на самые высокие идеалы. Ну, вы скажете, ну, мы же не способны, мы слабы, мы там, у каждого есть свои семейные обстоятельства, болезни, черты характера. Бог может из самого неспособного сделать способного. Только надо желать. Только чтобы воля к этому была. И все. Из самых, может быть, негодных могут быть наиболее годные. Чтобы люди не думали, что это только от их таланта. Как апостол Павел говорит, посмотрите, много ли у вас призванных каких-то премудрых и разумных. Только немощное избрал. Может быть, мы с вами здесь можем считаться по официальному признанию премудрым и разумным, потому что у нас есть там дипломы какие-то, корочки. Но в сущности, много ли они значат? Значит, наша сила в этом. И это надо сохранить прочно. Сохранить внутреннее единство между собой. Потому что на этом стоит также церковь. Сколь добро и сколь красно, ибо братьям жить вкупе. Понимаете, человек, который считает себя православным, приходит в храм среди чужих людей, уходит домой и остается один среди чужих людей, он живет в церкви на несколько процентов всего. И не потому мы знаем друг друга и вместе как-то живем, что это наша прихоть, или что это моя выдумка, или ваше желание скрасить, может быть, кому-то одиночество, кому-то что-то еще. Это изначальный замысел, где двое или трое собраны во имя мое. И если вы проследите историю церкви, в тот момент, когда в ней действовали непосредственные ученики Христовы, вы увидите, что она строилась не на колоколах, не на колокольне, не на иконах, не на пышных храмах, не на барочных алтарях, не на блестящих облачениях, не на премудром богословии. Она строилась на общении людей в вере, молитве и взаимной помощи. Почему мы должны постоянно обращаться к истокам церкви? Потому что каждый человек, он как бы очищается, возвращаясь к истокам своей душевной жизни, своего рождения, своего детства. Или к истокам своего духовного детства, когда он сделал первые шаги по духовному пути. Мы как бы всегда на это ориентируемся, мы выправляем поэтому свой путь. И мы свой путь христианский церковь выправляем по Евангелию. История церкви исключительно меланхолическая наука. Она изображает в основном грехи людей. История церкви по фактам преимущественно история падения людей от Христа. Измены ему на уровне слов и дел. Часто история церкви – это история искусства, история культуры, история философии, история войн, история конфликтов, инакомыслящих, гонений и так далее. Вот. И найти истории христиан, подлинную историю церкви с большой буквы – это искусство. Искусство непростое, потому что во всем этом это можно сравнить с большой рекой, которая после наводнения или какой-то катастрофы, несет мусор, трупы, бревна. И вот где же там чистая вода, где-то там идет этот самый поток. Вот. Поэтому мы всегда должны ориентироваться на изначальные евангельские, апостольские, христианства. Так учили нас отцы церкви. Отцы церкви являются основателем, так сказать, основой церкви, как структуры. Вот. И у них было два ориентира. Первый. Они всегда оборачивались на апостолов. Всегда. Второй. Они всегда были открыты к миру. Проблемы, которые волновали мир, волновали и их. Социальные, культурные, даже политические проблемы. Очень их затрагивали. Некоторые люди, ориентируясь на отцов, думают, что надо вернуться просто подражая им. Но надо вернуться не на имитации, а в духе их. Когда мне какой-нибудь псевдо-православный ортодокс говорит, что вы читаете светскую литературу? Надо читать святых отцов. Обычно эти персонажи святых отцов не читают. Если бы они читали, тогда бы они знали, скажем, хотя бы книгу святого Василия Великого, одного из величайших наших отцов, имя которого носит литургия, специальная книга написана о пользе для юношества в чтении языческих сочинений, языческих авторов. Значит, Василий Великий думает так, а они, ссылаясь на святых отцов, думают совершенно иначе. Этим прикрывается не только косность мысли и что-то другое. Этим прикрывается язычество, глубоко живущее в крови каждого из нас. Язычество у нас живет. Язычество есть естественная религия. Язычество есть порождение человеческой психики. Это есть стремление человека установить какие-то связи с таинственными силами, которые существуют. И каждый из нас язычник. В трудные минуты мы всегда готовы загадывать, волхвовать. Если бы в соседней комнате находился хиромант, который точно предсказывает будущее, все бы мы либо пошли, либо не пошли только из стыда, но хотели бы пойти и знать. Правда? Вот. И в общем, язычник, он заключает сделки с таинственными силами. Он находится в мире, который ему непонятен. Он хочет им как-то управлять. И в нас где-то глубоко в душе вот это живет. Мы перед лицом неведомого. Страшный мир. Помните, как у Блока? Страшный мир. Вот. Христианин это разрывает, потому что он с доверием идет, и для него не существует страшный мир. Это то, что у него под ногами. Язычник в нас сидит. Он сидит, потому что в каждом из нас находится 40 веков язычества. И жалких 2000 лет. Почему 40 веков? Не 40 веков, а 40 тысяч лет язычества. И 2000 лет христианства. Оно не только с трудом проникает в толщу народа, оно проникает с трудом в наше сознание. Язычество нам всегда легче. Естественная религиозность всегда легче. Она свойственна людям. И часто то, что люди выдают за православие или за другую христианство, это есть просто естественная религиозность, которая является своего рода опиумом народа. Она работает как вид такой анестезии духовной. Является типом приспособления человека в окружающей среде. И тогда над всем этим миром можно поставить лозунг у двери туда. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. И масса людей, которым холодно на свете, стремятся в это тепло и представляют себе христианство в виде, ну, если не бани такой, но, по крайней мере, какого-то исключительно теплого места, вроде лежанки, где можно согреться. Да. Это все не так. Даже если бы я был мусульманином и пришел к вам, просто изучив ваши христианские книги со стороны, я сказал, что, господа, это не так. Ваша религия в этом совершенно не заключается. Бог ваш огонь поедающий, а не печка теплая. И он вас зовет в место, где дуют все холодные ветры. Потому что ничего в этом нет. Вы приспособили, вы адаптировали своим потребностям человеческим какое-то совершенно иное учение. Вы сделали обычной народной религией. Религия, которая вырастает из психологии человека, народа. Вот. Народная – это не значит, что она там христианская или рабочая. Она, ну, вырастает вот в человечестве. Проблема вообще язычества христианства, она очень сложна. Я почему сделал такое вступление? Потому что я хотел бы, чтобы вы хотя бы в малой степени, вот, общаясь, нашли бы в себе силы двигаться к истинному христианству. Есть такое слово. Есть даже такая книга. У святителя Тихона Задонского есть такая книга об истинном христианстве. А до него протестантский писатель Йоганн Арнт тоже написал книгу, очень, да, популярную в России, потом и во всех странах она тоже написала, об истинном христианстве. Значит, христианство может быть и истинное, и что-то псевдо. Вот. Псевдо всегда удобнее, всегда нас больше устраивает. И поэтому в религиозной жизни наших современников очень часто господствует церковная нечестность. Когда человек предпочитает то, что ему удобно, спокойно и хорошо. То, что его оправдывает, покает, то, что ему нравится. Вот. Совсем не к этому привел нас Господь, который сказал, что врата тесны. И будь узок. Понимаете, еще и еще раз можно понять, что вот этот дух – это не тепло, а это огонь. Это огонь. Если мы будем в этом огне жить, сокровенно, который будет у нас гореть, сокровенно, мы тогда сможем идти и по холодным местам, а не замерзнем. Христианство похоже не на печку теплую, а на какой-нибудь ядерный реактор, в котором внутри происходят непостижимые для человека процессы, которые как бы стимулируют огромные ступени, зависящие от этого ядра. Ну вот, значит, вот такая цель. Найти в себе истинное христианство. Я подчеркну, найти в себе. Потому что я был бы очень огорчен, если бы вы подумали. Ага, он говорит о том, что мы истинные христиане, а эти бундуки, они не истинные. И сразу линия между овцами и козлищами пролегла бы таким образом, что на стороне овец оказались бы мы, а на стороне козлищ все те, кто нам не угоден. Я нарочно подчеркнул, что язычник живет в нас. Истинное христианство нужно найти в себе. Потому что все эти... А вот как. Честностью. Беспощадностью к себе. Прежде всего, вот вместе находя то, чего от нас хочет Господь в конце концов. Что Он такое принес. Что мы должны сделать на земле за эту короткую жизнь. Больше достаточно короткую. И вот, стремясь к этому, мы, в конце концов, найдем именно истинный путь. И будем от себя отметать, и честно себе говорите, что это в тебе говорит другое совсем. Это работает как механизм компенсации, самооправдания. Вот я помню одного человека, который крестился, ну, незадолго до того, как я с ним познакомился. Он был фанатик, страшно нетерпимый тип. Вот он был там нетерпимым коммунистом, потом фашистом, там еще. Ну, что такое, менял очень много разных нетерпимостей. И вот он пришел в церковь. И я вижу, что у него пена возникает, да, когда он говорит о там, неправославных, об атеистах. Ну, он не был честен по отношению к себе, и он не заметил по существу, что он свой вот этот самый нелепый фанатизм, который крылся, конечно, в его характере, в его эмоциональной структуре, вероятно, в физиологическом чем-то. Вот. Вместо того, чтобы понять в себе это как порог, с которым надо бороться, он поставил на нем крестик, или вернее, православный крест, восьмиконечный, и заржал тем же самым голосом, только другой текст был. Но тонация это была та же самая. Вот. Но это такой очень яркий случай, а мы все этим как-то так или иначе страдаем. И как бы перекрываем свое естественное. И перекрываем путь для источника подлинного, который должен нас бить. Вот. Вот цель, вот эта цель наша, ваша, совместной молитвы, общения, понимания,